Перед ними был спящий город, гавань, и острова Аваи тянулись к западу. На востоке береговая линия понижалась, здесь освещение неба усиливалось и пятнами окрашивало облака в малиновый цвет. «Это моя госпожа Сазуко. Сазуко, это мой союзник, известный господин Касиги Ябу из Изу, даймё, который привез нам чужестранца и корабль с сокровищами». Она поклонилась и произнесла обычные слова приветствия. Он тоже поклонился, а она снова ответила на его поклон. Сазуко предложила чашку чаю первому Ябу, но он вежливо отказался, отклонил эту честь, начиная ритуал, и просил ее отдать чашку Торанаге, который отказался и настаивал, чтобы ее принял Ябу. В конце концов, продолжая ритуал, он, как почетный гость, позволил себе убедить себя. Хиромацу взял вторую чашку. Его грубые пальцы с трудом держали фарфор. Другая рука обхватывала рукоятку меча, лежащего на колене. Торанага взял третью чашку и выпил свой зеленый чай, после чего они все вместе обратились к природе и наблюдали за рассветом. В молчании небо. Закричали чайки, послышался шум города, рождался день. Госпожа Сазуко вздохнула, ее глаза наполнились слезами. «Мне начинает казаться, что я богиня, поднявшаяся так высоко в поисках такой красоты. Правда, так печально, что все это проходит навсегда, господин. Так печально, да?» «Да», — сказал Торанага. Когда солнце было на полпути над горизонтом, она поклонилась и ушла. К удивлению Ябу, охрана также оставила их. Теперь они были одни, втроем. «Я рад, что получил от вас такой подарок, Ябу-сан. Это было очень великодушно, весь корабль и все его содержимое», — сказал Торанага. «Что бы я ни имел, все это ваше», — сказал Ябу, на которого еще сильно действовал рассвет. «Я бы хотел, чтобы у меня еще было время», — подумал он. «Как элегантно Торанага сделал это, сделать мне такой подарок в конце. Благодарю вас за этот рассвет». «Да», — сказал Торанага, — «это мой подарок. Я рад, что он доставил вам такое же удовольствие, какое я получил от вашего». Наступило молчание. «Ябу-сан, что вы знаете о секте Амиды Тонга?» «Только то, что знает большинство людей. Это секретное общество десяти, ячейки из десяти человек, вожак и девять, никогда не более последователей в одном районе, женщин и мужчин. Они клянутся самыми святыми и секретными клятвами господину Будде Амида, проповеднику вечной любви, в послушании, чистоте и смерти. Проводят свою жизнь в подготовке к тому, чтобы стать совершенным орудием одного убийства, чтобы убить только по приказу своего руководителя, и если они терпят при этом неудачу, не сумеют убить выбранного человека, будь то мужчина, женщина или ребенок, то сразу отдают свою собственную жизнь. Они религиозные фанатики, которые уверены, что они будут идти прямо из своей жизни в царство Будды. Ни один из них не был пойман живым. Ябу знал о покушении на жизнь Торанаги. К этому времени знала уже вся Осака, и все знали, что господин Кванто, хозяин восьми провинций, закрылся надежно в клетке из стали. Они убивают редко, секретность у них абсолютная. Нет никакого шанса им отомстить, потому что никто не знает, кто они, где живут или где тренируются. «Если бы вы хотели их нанять, как бы вы нашли их?» «Я бы шепнул кому-нибудь в трех местах. В Хэйнанском монастыре у ворот гробницы Амиды и в монастыре Джоджи. В течение 10 дней, если вас сочтут приемлемым заказчиком, на вас выйдут через посредников. Это все так засекречено и умно устроено, что если вы даже захотите их выдать или поймать, то все равно не сможете. На 10-й день они запросят деньги серебряные. Количество зависит от человека, которого нужно убить. Они не торгуются, вы платите то, что они запросят сразу. Они гарантируют только, что один из членов их организации попытается убить нужного вам человека в течение 10 дней. Существует легенда, что если покушение проходит удачно, убийца возвращается в храм, и там в ходе большой церемонии он совершает ритуальное самоубийство. Вы думаете, что мы никогда не найдем тех, кто заплатил за сегодняшнее покушение? Вы думаете, может быть, другое? Может быть, а может быть и нет. Они заключают соглашение на одно покушение, не так ли? Но вы благоразумно увеличили вашу охрану как среди ваших самураев, так и среди ваших женщин. Женщины из секты Амиды учатся пользоваться ядами, а также ножом и удавкой, как говорят. Вы когда-нибудь нанимали их? Нет. А ваш отец? Я не знаю. Не наверняка. Мне говорили, что Тайко просил его однажды связаться с ними. Покушение было успешным. Все, что делал Тайко, удавалось, так или иначе. Я бы почувствовал, что кто-то стоит за ним, и предположил, что эта тайна вернулась стражем. Он прикинул расстояние до своих мечей. «Попытаться убить Торанагу?» — спросил он себя снова. «Я решился, а теперь не знаю, я изменился. Почему?» «Что бы вы заплатили им за мою голову?» — спросил его Торанага. «Во всей Азии недостаточно серебра, чтобы соблазнить меня нанять их на такое дело. А что бы должен был заплатить кто-то другой?» 20 000 коку, 50 000, 100, может быть и больше, я не знаю. Вы бы заплатили 100 000 коку, чтобы стать сёгуном? Ваша родословная восходит к Такасиме, не так ли? Я бы сказал гордо, я бы не заплатил ничего. Деньги — грязь, игрушка для женщин, чтобы играть с дерьмовыми купцами или для них. Но если бы было возможно невозможное, то я бы отдал собственную жизнь и жизнь жены, матери и всех детей, за исключением моего единственного сына, а также всех моих самураев в Изу и всех их женщин и детей, чтобы побыть сёгуном один день. А что бы ты отдал за 8 провинций? Все то же, кроме жизни моей жены, матери и сына. А за провинцию Суруга? «Ничего», — сказал Ябу с презрением, — «и Кава-Джикья ничего не стоит. Если я не получу его голову и все его потомство в этой жизни, я сделаю это в другой. А если бы я отдал его тебе и всех Суруга, и, может быть, следующую провинцию, то Томи тоже?» Ябу внезапно устал от этой игры в кошки-мышки и разговора об Амиде. «Вы решили взять мою голову, господин Торанага? Очень хорошо, я готов. Я благодарю вас за рассвет, но я не хочу портить такое благородство дальнейшим разговором. Так давайте приступим к делу». «Но я не решил взять вашу голову, Ябу-сан», — сказал Торанага. «Откуда у вас такая мысль? Враг влил вам яд в уши. Может быть, Ишидо? Разве вы не мой самый тесный союзник? Вы думаете, я бы остался с вами здесь без охраны, если бы я думал, что вы мне враг?» Ябу медленно повернулся. Он думал, что увидит самурая, стоящего за ним с мечом наготове. Но там никого не было. Он оглянулся на Торанагу. «Я не понял. Я пригласил вас сюда, чтобы мы могли поговорить с глазу на глаз и полюбоваться на восход. Вам хотелось бы управлять провинциями Изу, Суруга и Тотоми, если я не проиграю эту войну?» «Да, очень», — сказал Ябу. Его надежды снова ожили. «Вы будете моим вассалом? Признаете меня как своего господина?» «Я бы не колебался никогда», — сказал он. «Как союзника — да, как моего руководителя — да, всегда меньшего, чем вы — да, моя жизнь и все, чем я обладаю, — ваше, но Изу — мое, я отдаю мне Изу, и я никогда не отдам власть над Изу никому». Я поклялся отцу, Тайко, который подтвердил право владения сначала моему отцу, потом мне. Тайко подтвердил, что Изу — мое и моих потомков навсегда. Он был наш суверен, и я поклялся никогда не иметь другого, пока его наследник не достигнет совершеннолетия. Хиромацу слегка покрутил мечом в руке. «Почему Торанага не даст мне покончить с этим раз и навсегда? Ведь уже договорились. Зачем все эти утомительные разговоры? Я болен, мне нужно в уборную, я хочу лечь». Торанага почесал в паху. «Что Ишида предлагал вам? Голову Джикии в тот момент, когда вы падете, и его провинцию. В обмен на что? Поддержку, когда начнется война, атаковать ваш южный фланг. Вы согласились? Вы знаете, что я выше этого». Шпионы Торанаги в доме Ишида сообщили, что велись переговоры о том, что в случае измены последует убийство его трех сыновей — Небару, Судару и Нага. Больше ничего? Только поддержку? «Любыми средствами, которые будут в моем распоряжении», — сказал Ябу осторожно, — «включая убийство. Я намеревался вести войну, когда она начнется, всеми моими силами, для моего союза. В любом случае я мог гарантировать его успех. Нам нужен один регент, пока Яэмон несовершеннолетний. Война между вами и Ишидо неизбежна. Это единственный способ развития событий». Я бы пытался понять, что на уме у Торанаги. Он презирал нерешительность Торанаги, зная, что он сам был лучше, что Торанага нуждается в его поддержке, что в конце концов он победит его. «Но что делать тем временем?» — спрашивал он себя и хотел, чтобы Юрико, его жена, была здесь вместе с ним. Она знала самый правильный путь. «Я могу быть очень ценным для вас. Я могу помочь вам стать единственным регентом», — сказал он, решив вести игру. «Почему я должен хотеть быть одним регентом? Когда Ишидо нападет, я могу помочь вам победить его, когда он нарушит мир», — сказал Ябу. «Как?» Он рассказал им свой план с ружьями. «Полк из 500 самураев с ружьями?» — взорвался Хиромацу. «Да. Подумайте об огневой мощи. Все отборные воины, обученные действовать как один человек, 20 пушек, также собранных вместе. Это плохой план, отвратительный», — сказал Хиромацу. «Вы не сможете держать все это в тайне. Если мы начнем, враг начнет тоже. И этому ужасу никогда не будет конца. Во всем этом нет ни чести, ни будущего». «Разве в этой грядущей войне будем участвовать только мы, господин Хиромацу?» — ответил Ябу. «Разве мы не заботимся о безопасности господина Торанаги? Разве это не обязанность его союзников и вассалов?» «Да. Все, что должен сделать господин Торанага, это выиграть одно большое сражение. Это даст ему головы всех его врагов и власть. Я говорю, что такая стратегия принесет ему победу, а я говорю нет. Это плохой план и подлый». Ябу повернулся к Торанаге. «Новая эра требует переосмысления понятия чести». Морская чайка парила у них над головами. «Что сказал о вашем плане Ишидо?» — спросил Торанага. «Я не обсуждал с ним этого». «Почему? Если вы считаете, что ваш план ценен для меня, он одинаково важен и для него, может быть, даже больше. Вы подарили мне рассвет. Вы не крестьянин, как Ишидо. Вы самый мудрый, самый опытный вождь в империи». «Какова же настоящая причина?» — спрашивал себя Торанага. «Или он сказал и Ишида то же самое?» «Если этот план выполнять, то половина людей будет ваша, а половина моя?» «Согласен. Я буду командовать ими, а мой человек будет вашим заместителем. Согласен. Мне нужен Анджин-сан, чтобы обучать моих людей обращаться с ружьями и пушками. Но он останется моей собственностью на все время, и вы будете беречь его так же, как и наследника. Вы будете полностью отвечать за него и обращаться с ним точно так, как я скажу? Согласен». Торанага какой-то момент наблюдал за розовыми облаками. «Этот план — чистый вздор», — подумал он. «Я сам объявлю план «Малиновое небо» и нанесу удар по Киото всеми моими войсками, 100 000 против 10-кратного превосходства. Кто будет переводчиком? Я не могу навсегда отдать Тода Марико-сан». «На несколько недель, господин, я вижу, что чужеземец усваивает наш язык. Это займет годы. Единственные чужеземцы, которые когда-либо овладевали языком, это христианские священники, не так ли? Они тратят на это годы. Цукку-сан провел здесь 30 лет, правда? Он не научился говорить достаточно быстро, тем более мы не выучим их примитивные языки. Да, но я обещаю вам, этот Анджин-сан выучится очень быстро. Я бы рассказал им план, предложенный ему Оми, так как если бы это была его собственная идея. Это может быть слишком опасно. Это заставит его быстро выучить язык, не так ли? И потом он приручен». После паузы Торанага спросил: «Как вы сможете держать подготовку в тайне? Изу полуостров, там прекрасно можно сохранить все в секрете. Я обоснуюсь около Анджиро, южнее и в стороне от Мишимы и границы для большей безопасности». «Хорошо. Мы сразу же устроим сообщение с помощью глубинной почты между Анджиро и Осакой и Эдо». «Превосходно. Мне нужно только 5 или 6 месяцев. Нам повезет, если у нас будет 6 дней», — фыркнул Хиромацу. «Вы говорите, что ваша тайная шпионская сеть распалась, Ябусан? Конечно, вы получали донесение. Разве Ишидо не мобилизуется? Оноши не мобилизуется? Разве мы не заперты здесь?» Ябу не ответил. «Ну?» — спросил Торанага. Ябу сказал: «Отчеты показывают, что все это происходит, и даже более того, если 6 дней, то 6 дней, и такова, значит, карма, но я верю, вы много умнее, чтобы так попасться здесь в ловушку или быть втянутым в войну так быстро. Если я соглашусь с вашим планом, вы согласитесь считать меня своим вождем?» «Да». «И когда вы победите, я буду считать за честь принять Сурагу и Тотоми навечно в свои владения. Тотоми будет зависеть от успеха вашего плана. Согласен. Вы будете повиноваться мне при всей вашей гордости?» «Да, клянусь Бусидо, властелином Буддой, жизнью моей матери и моим потомством». «Хорошо», — сказал Торанага, — «давайте помочимся в знак заключения договора». Он подошел к краю зубчатой стены, наступил на край амбразуры, потом на сам парапет. В 70 футах под ними находился внутренний садик. Хиромацу затаил дыхание, пораженный бравадой своего хозяина. Он видел, как тот повернулся и жестом пригласил Ябу встать рядом. Ябу повиновался. Малейшее прикосновение могло привести к тому, что они, кувыркаясь, полетят навстречу смерти. Торанага отвел в сторону кимоно и набедренную повязку. Ябу сделал тоже. Они вместе помочились и смешали свою мочу, следя, как она летит в садик под ними. Последний договор, который я скреплял таким образом, был с самим Тайко, сказал Торанага, очень обрадованный тем, что опустошил свой мочевой пузырь. Это было, когда он решил дать мне кванто, 8 провинций, в мое владение. Конечно, в это время враждебный ему Ходзё еще владел ими, так что сначала я должен был завоевать их. Там была последняя оставшаяся оппозиция. Я, конечно, также должен был отдать свои наследственные владения в Имагаве, Овари и Изу сразу же из уважения. Даже при этом я согласился, и мы помочились в честь этого договора. Он удобно стоял на парапете, широко расставив ноги, расправляя набедренную повязку, как если бы стоял у себя в саду, не возвышаясь, как орел, на такой высоте. Это была хорошая сделка для нас обоих. Мы захватили Ходзё и отрубили 5000 голов в течение года, уничтожили их и все их отродье. «Может быть, вы и правы, Косиги Ябусан. Может быть, вы можете помочь мне, как я помог Тайко. Без меня Тайко никогда бы не стал Тайко. Я могу помочь вам стать единовластным регентом Торанага-сама, но не сёгуном. Конечно, это та единственная честь, к которой я не стремлюсь, как бы ни утверждали это мои враги». Торанага спрыгнул на безопасное место на каменных ступенях. Он оглянулся назад на Ябу, который все еще стоял на узком парапете, поправляя свой пояс. Ему до боли хотелось дать ему пинка за его высокомерие. Вместо этого он сел и громко выпустил ветры. «Вот так-то лучше! Как твой мочевой пузырь, железный кулак?» «Измучен, господин, очень измучен». Старик отошел в сторону и с благодарностью опорожнил мочевой пузырь через зубчатую стену, но не там, где стояли Торанага и Ябу. Он был очень рад, что не скрепил договор с Ябу тоже. «Этим договором я никогда не буду гордиться. Никогда». «Ябусан, все это должно держаться в секрете. Я думаю, вам следует уехать в течение 2-3 дней», — сказал Торанага. «Да, с ружьями и чужеземцем, Торанага-сама». «Да, вы поедете морем», — Торанага посмотрел на Хиромацу. «Приготовьте галеру». «Корабль готов, ружья и порох все еще в трюмах», — ответил Хиромацу. Его лицо выражало неодобрение. «Хорошо». «Ты сделаешь это!» — хотел крикнуть Ябу. «Ты получишь ружья Анджинсана! Все! Ты получишь свои 6 месяцев! Торанага ни за что не начнет войну сразу! Даже если Ишидо убьет его через несколько дней, ты все равно получишь все! О, Будда! Сохрани Торанагу, пока я не выйду в море!» «Спасибо», — сказал он. Его искренность была неподдельна. «Вы никогда не имели более верного союзника». Когда Ябу ушел, Хиромацу повернулся к Торанаге. «Это плохой план. Мне стыдно за этот ваш разговор. Я стыжусь, что с моим советом так мало считаются. Очевидно, я перестал быть вам полезен и очень устал». «Это маленькое надутое дерьмо. Этот даймё знает, что он обращается с вами, как с марионеткой. У него даже хватило наглости носить меч Мурасамы в вашем присутствии, я заметил», — сказал Торанага. «Я думаю, боги заколдовали вас, господин. Вы открыто допускаете такое оскорбление и позволяете Ишидо позорить вас перед всеми нами. Вы препятствуете мне и всем нашим защищать вас. Вы отказываете моей внучке, жене самурая, в чести и спокойной смерти. Вы потеряли власть над советом. Ваши враги командуют вами, и вы скрепляете мочой важный договор, самый позорный из всех, о которых я когда-либо слышал, и делаете это с человеком, который замешан в бесчестии, отравлении и измене, как до этого его отец». Хиромацу трясло от гнева. Торанага не отвечал, просто спокойно смотрел на него, как будто он ничего не говорил. «Клянусь всеми богами, живыми и мертвыми. Вы околдованы!» — Хиромацу взорвался. «Я спрашиваю вас и кричу, и оскорбляю вас, а вы только смотрите на меня. Или вы, или я сошли с ума. Я прошу разрешения совершить сеппуку, или, если вы не позволите, я обрею себе голову и стану монахом. Все, что угодно, только позвольте мне уйти. Вы ничего такого не сделаете, но пошлете за чужеземным священником Цукку-саном».